Глава 35. Его будущая невестка. Максим еще раз оглядел стоящую перед ним девчонку. Спросил с удивленным видом. «А почему ты сама ему не позвонишь? Зачем было приходить?» «Ну...» Шанна замялась, опустила взгляд, закусила губу, а потом все же призналась. «У меня нет его номера, знаю только, что он тут живет». Обалдеть не встать. Похоже, залет был абсолютно случайный, даже если не обменялись номерами телефонов. Тогда откуда она знает адрес? А, впрочем, Ребровы в родном городке известные личности. Их найти несложно, учитывая, что Максим до сих пор жил в том доме, где вырос. «Он тут не живет», — хмыкнул Максим. «Он тут иногда бывает, но информацию я услышал, передам. Виталик с тобой свяжется, номер оставь». С этими словами он достал из кармана мобильный, приготовился записывать. Однако девушка не спешила называть заветные цифры. Вместо этого начала лепетать нечто совсем уж дикое. «Я думала, я надеялась, в общем, нам с Мишкой некуда идти. Может быть, мы могли бы подождать, пока вы свяжетесь с Виталиком, а он бы что-нибудь придумал?» Под конец речи голос ее ослабел окончательно, а взгляд сделался несчастнее некуда. Максим еще раз оглядел ее одежду. Неужели он оказался прав? И девчонка действительно выскочила из дома, в чем была, чтобы больше туда не вернуться. «Пошли в дом, поговорим», — хмыкнул он, пропуская нежданных гостей во двор. Пока шел к двери, через плечо наблюдал, как Шанна и ее ребенок семенили следом. Когда прошли в гостиную, предложил. «Давай посадим пацана на кухне. И ты мне спокойно все расскажешь». Шанна кивнула, даже улыбнулась ему, достала из сумочки телефон, усадила ребенка на стул на кухне, включила ему какой-то мультфильм. Тут Максим вспомнил, что в холодильнике осталась пара шоколадок, еще с тех счастливых времен, когда Полина жила с ним. Очень она любила молочный шоколад с орехами. Достал, проверил срок годности и вручил мальцу. «Пойдем поговорим». Он показал Шанне взглядом в сторону гостиной. Гостья проследовала за ним, скромно уселась на самом краю дивана. Максим устроился рядом, пригляделся к ней повнимательнее. Большие светлые глаза, бледная, почти белая кожа, плавные линии темных, почти черных волос, стройная фигура. А девчонка-то в доску типаж Реброва, к тому же скромняга, если учесть, как долго молчит и с какой тщательностью разглядывает пол. «Я тебя слушаю», — проговорил Максим угрюмо. «Я... в общем...» Под строгим взглядом Максима Шанна будто разучилась говорить. «Ну?» Нетерпеливо цокнул языком он. «Я прошу прощения за беспокойство», — зачастила она. «Понимаю, вы не обязаны мне помогать, и я не пришла бы сюда, не будь у меня безвыходного положения». Она все извиняла, сбивчиво лепетала про то, что случайно встретилась с Виталиком, что не знает, как быть дальше. Но ее слова теперь уже звучали для Максима лишь фоном, потому что в этот момент он все-таки узрел на ее правом безымянном пальце след от кольца, белую полоску. Стащила обручальное кольцо перед тем, как сюда прийти. Очень на это похоже. И, о боги, как же это взбесило его. Словно в подтверждение его мыслей Шанна сказала. «У нас с Виталиком просто так случилось, но, понимаете, это был порыв, момент. Но если мой муж узнает, что я беременна, он меня убьет. Я сейчас не шучу ни на грамм». «Ага-ага», — нагулялась по мужикам, а потом удивляется, чего это благоверный вдруг озверел. Сделал про себя неутешительный вывод. «Что ж вы, бабы, за дряни!» — буркнул он. Вроде бы сказал совсем тихо, но Шанна услышала. Тут же сморщила лицо, но отпираться не стала. «Да, наверное, со стороны я кажусь дрянью, но вы понятия не имеете, что происходит в моей семье». На последних словах ее голос задрожал. Наверное, это должно было разжалобить Максима. Вот только он терпеть не мог гулящих баб. И все эти истории он знал наизусть. Она так несчастлива, что аж завела 10 любовников, а муж узнал, и как давай ее ругать, будто не за что. У Максима ведь и у самого имелась похожая история. Любил Полину больше жизни, а по итогу получил то, что получил. Он смерил Шанну презрительным взглядом. «С чего ты решила, что ребенок Виталика, если ты замужем?» «У нас с мужем не было контактов», — вдруг выдала она. «Бред. Такая лялька, и не спать с ней, когда ты на ней женат. Стопудовый бред». В этот момент в прихожей послышался звонок. «Кого-то там еще черти принесли». Разозлился Максим. А потом вспомнил про то, что заказывал пиццу. Может, курьер. «Сиди, жди», — бросил он Шанне. Вышел во двор и действительно увидел у калитки доставщика пиццы. Пошел на улицу, проверил заказ, расплатился. Немного постоял во дворе, стараясь остудить голову. А когда вернулся к дому, услышал сквозь приоткрытую дверь. «Прости меня, малыш, что я у тебя такая непутевая. Прости, мой маленький, прости». И столько боли в голосе, столько горечи, будто вот-вот разрыдается. Неожиданно эти слова Шанны задели его за живое. Больше того, всколыхнули какие-то старые воспоминания из глубокого детства. В мозгу всплыла картина. Вот Максим мелкий стоит в этой самой прихожей, сжимает маленький паровозик, а рядом с ним мать тоже шепчет: «Прости, мой маленький, прости меня непутевую». К чему были ее слова и за что она просила прощения, он не имел ни малейшего понятия. Но пробрало аж до кишок. Он зашел в прихожую и подметил, как при его появлении Шанна вздрогнула. Она уже успела натянуть на пацана куртку и шапку. Определенно собралась уходить. Видно, решила, что Максим ей не поможет. Но это она зря. Если у нее в животе его племянник, он все для нее сделает. «Отставить уход», — сказал он как мог миролюбиво. «Дом большой. Вы вполне можете побыть тут, пока не появится Виталик. Я вот пиццу купил, пойдемте ужинать». Взглядом показал Шане, что лучше бы ей его послушаться. Она посмотрела на него влажными от невыплаканных слез глазами, кивнула, снова отвела мальца на кухню. Максим положил коробку с пиццей на стол. «Сделайте чай, поешьте, а я пойду позвоню Виталику». С этими словами он ушел в кабинет, достал телефон. Стал звонить брату. Очень надеялся, что тот не на каком-нибудь задании возьмет трубку. Ведь бывало, что неделями не перезванивал. Ему повезло, брат ответил после третьего гудка. Максим тут же выдал ему: «Ноги в руки и сюда. У меня дома твоя беременная подружка». Брат сначала даже не понял, о ком говорил Максим. Но стоило произнести кодовое слово «Шанна», как Виталик тут же засобирался домой. Попросил Максима, чтобы тот глаз с нее не спускал. Прискакал уже следующим днем, хотя находился в этот момент в Москве по служебным делам. А дальше Максим наблюдал удивительную картину того, как брат криво паркует машину у забора, несется в дом на всех парах, встречается с Шанной, как они смотрят друг на друга, будто устанавливают мысленный контакт, как не знают, что сказать, а потом, наоборот, заговаривают одновременно. Брат весь вечер ходил кругами вокруг гостевой спальни, которую Максим выделил для неожиданных гостей. Ждал, пока Шанна уложит спать сына. Потом полночи разговаривал с ней в кабинете. Шанна плакала, потом кричала на Виталика. Он тоже на нее рычал. Максим в их разговор не лез, но и спать не пошел. Оставался неподалеку. Так, на всякий случай. Вдруг что случится? Девушка ведь беременна. Ушел к себе, лишь сообразив, чем эти двое занялись в его же кабинете, вдоволь накричавшись друг на друга. Кажется, местом для примирения выбрали его рабочий стол. Очень уж характерные послышались из-за двери стоны. Наутро брат спустился к завтраку с абсолютно счастливой мордой и объявил: «Женюсь!» Видно, они с Шанной вчера обо всем договорились. И началась в доме Ребровых совсем другая жизнь. То, что брат влюблен по уши, стало ясно сразу. Максиму было забавно наблюдать, как Виталик следит за каждым движением Шанны, стоило той войти в комнату. Как стремится тут же оказаться рядом, коснуться ее. Стоило Максиму выйти из комнаты, как эта парочка тут же начинала целоваться. Он не раз заставал их за этим занятием. Брат бесконечно тискал свою Шанну, а когда не тискал, буравил ее таким хищным взглядом, что, казалось, съест. Удивительно, как до сих пор не съел. Максиму было завидно прямо-таки до нервной почесухи. Стало любопытно, испытывал ли брат те же чувства, наблюдая за тем, как Максим при каждом удобном случае зажимал Полю. Как же давно это было. И вроде бы с тех пор, как Полина уехала, прошло всего несколько месяцев, а ему казалось годы. Видит Бог, Максим безумно скучал по бывшей жене. Не имел ни малейшего понятия, исчезнет ли это чувство. Может быть, когда-нибудь. Но точно не в ближайшее время. А пока только и оставалось, что помогать брату решать свалившиеся на него проблемы. Шанна-то оказалась девушка проблемная. По рассказам Виталика они познакомились месяц назад. Случился бурный очень короткий роман, а потом брат выяснил, что девушка замужем. Не стал слушать никаких ее объяснений и уехал в Москву. Хотел заключить новый контракт, укатить в дальние дали, чтобы защищать границы Родины, стереть из памяти новую знакомую. Но не вышло, ведь девчонка умудрилась залететь. Они с Шаной решили пожениться, как только она получит развод. Как оказалось, замужество Шаны давно было чистой воды фикцией. Ее муж — состоятельный бизнесмен Шувалов, тот еще подонок, к тому же садист. Годами третировал девчонку, не отпускал от себя, хотя она давно мечтала уйти. И теперь он вознамерился вернуть жену домой во что бы то ни стало, а потом как следует наказать, чтобы больше неповадно было смотреть налево. Его не смущало даже то, что Шана подала на развод. Он уже не раз успел наведаться к Ребровым. Был жестоко послан, но это никак не охладило его пыла. Еще бы, местный зажравшийся богатей не привык, что в этом мире что-то может идти вразрез с его желаниями. Ребровы стояли за девчонку горой, не выпускали ее из дома одну, всячески оберегали. Максим для себя решил так. Полиного малыша не уберег, так хоть сделает все, чтобы будущий племянник не пострадал. Братья надеялись, что Шувалов все-таки отстанет от жены, которая скоро станет бывшей. Но тот продолжал кружить вокруг Шанны коршуном. В один не самый прекрасный вечер в дом к братьям пожаловал отец. Вызвал Виталика на приватный разговор. Оба вышли на улицу, а Максим приоткрыл окно в гостиной и стал наблюдать за братом и отцом. Сделал это на случай, если этих двоих придется разнимать. Ведь они уже больше десятка лет ни единого раза не могли поговорить мирно. Отец, как всегда, начал агрессивно. «Виталик, ты не мог найти себе кого попроще? Обязательно было брюхатить жену Шувалова?» «Тебя забыл спросить, кого мне брюхатить», — цедил брат сквозь зубы. «Я о тебе забочусь, дурень», — пыхтел отец. «От него будет забот полон рот, он же без тормозов. Опасен». «Я тоже не лыком шит. Шану ему не отдам». «Она тебе так дорога», — хмыкнул отец. «Ладно, хочешь, я помогу тебе. Я веду с ним кое-какие дела, могу попытаться посодействовать». Последовала пауза, а потом Виталик отрезал в свойственной ему манере. «Иди в задницу со своей помощью. Как-то разберусь без тебя». После этого оба замолчали, принялись буравить друг друга взглядами. А потом Максим все же услышал вопрос отца. «Объясни, почему ты меня так ненавидишь? Что плохого я тебе сделал?» Тут-то он и услышал от брата то, чего никак не ожидал. «А нехрен было лупить мать. Может, тогда и не сбежал бы от тебя, и мы бы не остались наполовину сиротами». От этих слов брата у Максима зашумело в ушах. Будто сквозь вату он услышал вопрос отца. «Что ты такое говоришь, Виталик? Я ее не бил. Ты все придумал?» А потом в барабанные перепонки врезался хищный рык брата. «Думаешь, я был такой мелкий, ничего не помню? Мне было 7, я помню все». «Что все?» — хотел закричать Максим. Тут же отскочил от окна и бросился во двор.